Николай Хайтов. «Заноза в сердце». Сижу это я на днях у себя во дворе, старые кости на солнышке грею. Вижу, идет мимо Юмер. Пастух он у нас в кооперативе. Расиму зятем доводится. «Здорово», — говорит, а сам головой мотает. «Здравствуй», — говорю, «здравствуй. Че это ты башкой вертишь?» «Оттого», — говорит, — «верчу, что мы там в кошарах не знаем, где подмоги найти. Людей нету, хоть рожай, а ты тут посиживаешь, носом клюешь. Пошли, — говорит, — подсобишь малость, а то я с ног сбился». «И деньжат подработаешь, и посмотришь, как искусственное обсеменение делается». «А вы чего обсеменяете? Пшеницу, рожь?» «Какая пшеница? Ты что? Овец обсеменяем. Вишь ты, овец обсеменяют. Какая мода пошла!» «Это что же, Юмер, спрашиваю? Бараны все перевелись, что вы взялись овец обсеменять?» «Перевелись, — говорит, — не перевелись. А нехватка есть. Пошли, сам увидишь. А я тебе каждый вечер курк-мач варить буду». С того дня, как я себе ногу повредил, я ни разу в лесу не бывал, даже заскучал по нему. Да и погодка выдалась славная, солнышко ровное такое, не жаркое. А чё, думаю, не сходить с Юмером на овечье зимовье, поразмяться малость, да поглядеть? Крикнул я своей старухе: «Давай неси ему урлук! Да хлеба в мешок положи!» Юмер до того обрадовался, что подмогу себе нашел. Рожа расплылась от уха до уха. Подхватил и емурлук мой, и мешок, чуть меня самого на загорбок не посадил. Старуха была осерчала, но я посулился грибов принести, и она смилостивилась. «Ать-два, ать-два!» И полезли мы на кривой верх, где у нас кошары стоят. А верх этот не зря кривым зовется. Тут тебе и тенек, и припек, и кругом все видать, как на ладони. И до чего же много всего видать? Аж дух забирает. Перелийца, к примеру, стоит насупротив, вся темной елью, точно чедрой укутана. А левее нее карлык белолобы. Мало ему на земле места, так он в небо полез, не весь чего ищет. А за карлыком еще вершины тянутся, друг к дружке жмутся, зеленые, желтым прихваченные, какие острые, как пёсий клык, какие округлые, гладкие. Загляденье, да и только. Юмер говорит мне: «Хватит дяде коню глаза таращить, давай дело делать, покуда светло, потому скоро смеркаться начнет». Пошли мы с ним в барак ихний. Внутри барак как барак. В одном углу пол насланный, окошко есть и печка, а в другом высится этакий косматый баранище меринос. Уставился на меня, глаза кровью налитые, шею напружил, вот-вот бросится и подцепит меня своими страшенными рогами. «Юмер», — говорю, — «остерегись». «Ничего», — отвечает Юмер. Он от того злобится, что третий день ни овцы, ни ярочки. А как мы ему сейчас овцу предоставим, он в раз отойдет, перестанет злобиться. «Веди, — говорит, — сюда овцу, только смотри, беленькую какую. До черных он не больно охочий. Он, — говорит, — у нас русской породы, и, видать, больше к светлым привык». Приволок я из загона овцу. Баранище, как увидал меня, голову задрал, с ноги на ногу переступил, схрапнул, да и застыл на месте. «Пускай овцу, — говорит Юмер, — а сам у двери стань». Ну, отпустил я овцу, отошел к двери, а баран не на овцу глядит, на меня. «Стесняется, — говорит Юмер. — Да ничего, привыкнет, ты не бойся. Обсеменение зоотехник производить должен, а он, заместо того, чтобы дела делать, дернул в Ляскова к учительше, а здесь все на меня свалил. А мне одному нечто управиться. То ли овцу держать, то ли у барана семя собирать». Юмер, значит, приговаривает себе, а я с барана глаз не свожу. «А уж баран, доложу я тебе. Хоть и хромой я, а все равно стоит на гору влезть, чтобы на такого глянуть. Да это мелок и не баран даже. Цистерна цельная. Знаешь, бочки такие бывают, литров на 200. Вообразить невозможно. Лохматый, косматый, шерсть до самой земли свисает. Чуть шевельнется, так тебя жаром и обдает. У нашинских баранов взгляд ангельский, а у этого глазище сверху словно бельмами занавешены, а снизу он как глянет на тебя, точно ножом полосует. О рогах и говорить нечего, закручены почище иной челмы. Эта махина только тронет овцу, вмиг раздавит. А коли, не дай бог, рогом ткнет, от овцы одно мокрое место останется. Пока я все это соображал, Меринос одолел стыд и пошел к овце. Подступился к ней, шею вытянул и, глядь, мордой к ее морде прижался и замер. Целует, значит. Овца стоит, как привязанная. А он голову повернул, проверил, на месте ли вымя, да опять взялся лизать ее к ушам, вроде как причесывает. Как до ушей дошел, всхрапнул. Овца шевельнулась. Кричу Юмеру: «Держи овцу, убежит!» А Юмер мне: «Не бойся, уговорит он ее. Пускай чуток поломается, женский пол без фасона не может. Ты, — говорит, — покури пока, еще время есть. Кавказские мериносы, они особого нрава. Об одном, — говорит, — прошу. Как соберется он на нее вскочить, ты хватай ее за уши и держи, чтобы смирно стояла, а я подставлю посудину, ну, чтобы зоотехниковское дело сделать. Покуда милуются они, время есть. А вот как кончат, не зевай». Только он это сказал, баран наш как начнет загребать копытами, вроде землю роет. Шею выгнул, то одним копытом притопывает, то другим. Потом морду задерет, да раза два-три обежит вокруг овцы. Космы только и развиваются. Потом опять замрет и опять примется перебирать копытами, плясать. Уж и не знаю, пляска то была, или это он силу свою перед овцой показывал, удивить, поразить ее хотел. Но чудно было глядеть, как этакая махина носится, развивая космами, молотит по земле копытами, распаляется и сопит, пока пена не выступила. Тут баран, запыхавшись, опять подошел к овце и лизнул ее в морду. Она тоже его лизнула. И тогда, попригладив ее от ушей до хвоста, он полез покрывать ее. «Держи ее за уши!» – заорал Юмер. «Сам отвечаю, держи! Я посудину подставляю!» Юмер, значит, ухватил овцу за уши, а я подставлять посудину не стал. Отпихнул ее ногой, и Меринос покрыл овцу по всем законам Божьим. Обидно мне показалось, чтобы после таких целований да милований все прахом пошло. Юмер как на меня напустился. «Рехнулся ты, что ли? Или шутки шутишь? Да мы с одного такого захода могли б не овцу, а с полсотни овец обсеменить!» «Ничего, — говорю, — он еще сдюжит!» «Да ведь ему еще разогреваться надо! А на дворе, глянь, смеркается уже!» «Разогреется, небось! Это тебе не разогреться, а он разогреется!» Тут мой Юмер совсем разъярился. «Ты на что это намекаешь? А ну, выкладывай!» «Садись, — говорю, — и нечего на меня глаза выкатывать! Угости цигарка, а я тебе все и выложу. Только не забывай и на барана подглядывать. Че мне на него глядеть? После драки кулаками не машут». Вот сейчас самое время на него и глядеть, после драки-то. «Ты скажи мне, он чего сейчас делает?» «Овцу лижет». «То-то и оно. Ты б на его месте уже давно бы храпел. А он кавалер, лижет ее. Благодарит, значит». Засмеялся Юмер. «Ишь, до чего додумался! А ты каждый божий день на овечьи свадьбы глядючи никогда не додумывался до такого, а?» «Додумывался, — говорит, — как не додумывался?» «И до чего же, — спрашиваю, — додумался? Посудину подставлять?» «Додумался он!» «Ладно, давай следующую свадьбу ладить, а то стемнеет. Да не на пуп свой, а на барана гляди, как он действует, и ума у него набирайся!» Вывели мы первую овцу, привезли вторую. Я думал, вторая свадьба на дню, так баран долго цацкаться не будет. А он, брат ты мой, опять обхаживает ее, целует, да шерсть расчесывает. И опять пляски, поклоны, да угождения. Сыграли мы и третью свадьбу, и четвертую. Материала для обсеменения собрали не на полсотни, на полтысячи овец. Тут я Юмеру говорю: давай, корми мериноса и спать пошли. А куркмач варить будем? Не будем, спать ляжем. Загнали мы овец в кошару и легли. В бараке показалось мне духотища, так что легли мы на вольном воздухе под открытым небом, как говорится. А уж небо в ту ночь было и не пересказать. Звездочки высыпали яркие, то, что росой умытые. Одни эдак робко-робко помаргивают, другие серьезные, не шелохнутся. В глаза тебе заглядывают и допытываются. Ну, как, дядя Коню? Да вроде хорошо все. Хорошо-то хорошо, а могло бы куда лучше быть. Ну-ка, поразмысли. Да уж мыслил, хватит с меня. Время спать. Может и время, да ведь не уснуть-то тебе. Так и режет мне правду в глаза самая высокая и ясная звездочка. Потому что совесть у тебя нечистая. 40 лет с женой живешь, а скажи честно, как на духу, хоть раз в жизни поплясал ты так перед женой, перед своей? Поплясал, а? Догадался ли хоть раз приласкать ее? На ухо словечко любезное шепнуть, как шептали друг дружке баран с овцой. Юмер, дай-ка спичку, костер разожгу. Не спится что-то. Чудно, говорит Юмер, и мне тоже. С чего бы это? Да, жестко должно быть, мало сена подстелил. Что ж, говорю, подстели больше. Только хоть копну целую подстели, мягче тебе не станет. Потому не снаружи тебя колет, а изнутри. Понял, нет? Сник мой Юмер. Словечко в ответ не сказал, но поднялся. Разожгли мы с ним костер. Искры запрыгали, звезды попрятались. И остались мы с ним вдвоем с глазу на глаз. Болит, говорит, у меня вот тут, внутри. Может, баран задел? Не, не баран. А ты меня задел. Ты, словами своими. Ты задел, что по сю пору очухаться не могу. Уж коли Юмир, завзятый молчун, за один раз столько слов вымолвил, значит, и впрямь крепко его зацепило. Ты, спрашиваю его, не слыхал, какие слова мне давеча звезды говорили? Звезд я не слыхал. Я слушал, как птичка тут одна заливалась. Пень! Пень. Слушал я ее и дивился, как это она меня раскусила. А звезды, говорю, как это звезды раскусили меня и такого мне давеча наговорили? И пересказываю ему все слово в слово. А Юмер мой глазами сверкает. Хватит, хватит! Не о том вовсе речь. А об чем, говорю, тогда речь? Скажи, может, полегчает тебе малость. Тут, по крайности, никто не услышит. Вон и звезды попрятались, и птичка угомонилась. Ни от кого помехи не будет. На мне, начал Юмер, на мне, говорит дядя Коню, столько грязи, что хоть все стадо овечье на сало перетопи, да из того сала мыло навари, все одно, меня не отмыть. Я, говорит, когда пьяный напьюсь, а жена со мной не ложится, так я, говорит, ее к кровати веревкой прикручиваю. Не вздыхай ты так громко. И на мне грех есть. Только и разница, что я свою и без веревки скручивал. Смолкни, говорит он, кончай. А то зверь какой или птица услышит и ославит нас на весь лес. Сидим мы у костра, греемся и молчим. А потом Юмера обратно разобрало. Скажи что-нибудь, говорит. Ну, не молчи. Я свое отжил. Что я сказать могу? Мне только и остается, что казнить себя. А тебе, говорю, всего 34-й пошел. Гляди на барана, бери с него пример и посмотришь, что тогда будет. Ну, хорошо, говорит Юмер. Неужто мне плясать вокруг жены? Хоть мы, говорит, с тобой по крови братья, но я первонаперво мусульманской веры. И люди меня насмех подымут, ежели я вокруг бабы плясать начну. Ну, друг, говорю, ты впрямь дурак, или только прикидываешься? Первонаперво плясать ты будешь не посредь села, а дома, у себя, в четырех стенах. Да, и попляшешь, без притопов там всяких и прихлопов. А просто заведешь патефон, возьмешь жену за руку и... Ты бабу свою целуешь когда? Я, говорит, прямо тебе скажу. Зубами я на нее скреплю, а на поцелуй времени не хватает. Времени у нее, видишь, не хватает. Накостылять бы тебя сейчас по шее как следует. А за что и про что, и объяснять не надо. Такая ему смирная жена попалась, а он на нее зубами скрипит, как волк ощеряется. Ну, а она что, когда ты на нее зубами скрипишь? Лицо покрывалом закроет, дрожит, как тростиночка, и молчит. Смолкни, говорю, кончай! Опять замолчали мы. Юмер палкой угли ворошит, голову на грудь свесил и, знай, вздыхает. Залу вздохами своими, как мехами, раздувает. Жаль мне его стало, но я все-таки опять принялся цеплять его. Был бы я на твоем месте, да в твоих годах поглядел бы ты тогда на меня. Воротился бы я в село, завернул в корчму, запихнул бы за пояс бутылочки две вина, да заявился домой ужинать. «Давай, жена, — сказал бы я, — откушаем с тобой, да выпьем по стаканчику, за красу твою, да за здоровьечко. Потом подсобил бы со стола прибрать, а там... Поди-ка сюда, жена милая, приляг, сердце твое отогреть хочу. Женское сердце отогреть легко, ни огня не нужно, ни пламени, ни щепок на растопку. Нужно только словечко ласковое на ушко шепнуть. Вон, как давеча баран овце шептал. Чего уж легче? Я овечьего языка не знаю, но все понял, что он ей нашептывал. Душа моя, говорит, да чего ж ты хороша! Да чего любо мне! По головке легонько погладишь. Видал, как баран-то овцей шерсть приглаживал? Рукой погладишь. У барана рук нету, а у тебя есть. Понял? Смолкни! Вскинулся опять Юмер. Кончай, все я понял. А коли понял, собирайся да шагай домой. Село воно где, село наше. А я посторожу овец до утра, покуда ты вернешься. На другое утро приходит мой Юмер, а за ухом у него цветок красный заткнут. «Как дела?» – спрашиваю. «Красота!» – ухмыляется Юмер. «Твой баран, – говорит, – в подметке мне не годится. Но я ему благодарен. Будет он мне как брат родной. На каждый рог ему по свечке большой поставлю. Одну от меня, другую от моей Низифе». 3 дня пробыли мы с Юмером в горах, а потом насобирал я грибов, хворосту немного и воротился домой. Вытряхнул старухе эти дары и прямиком в совет. «Скажи, председатель, ты свою бабу в кровати прикручиваешь?» «Зачем мне ее прикручивать? Я только гляну на нее, и все. А что это тебе прихватило в твои-то годы? Почему спрашиваешь?» «А потому спрашиваю, что у нас в селе мужики и жен либо к кровати прикручивают, либо зубами скрипят, либо взглядом страх наводят». «Так а чего б не раздать мужикам пистолета? Наставишь на нее пистолета, и дело с концом!» Встал председатель со своего стула, подошел ко мне. «А ну, — говорит, — дыхни!» Дыхнул я. «Вроде не пьяный, чего ж с утра звон поднял?» «Я тебе говорю, скажу чего. И выкладываю ему, значит, всю историю с Мериносом». Он 3 раза в лице переменился. Видать, тоже рыльце в пушку. Дослушал меня до конца и спрашивает. «Чё ж ты предлагаешь?» «А то и предлагаю, чтобы организовать в клубе курсы для мужиков наших, повышение квалификации. Мериноса приведем, чтобы поглядели на его обхождение. А словесную часть я на себя возьму». «Постой, постой!» – кричит председатель. «Ты соображаешь, что несешь? Приводить барана в клуб, где у нас культурные мероприятия проводятся? Да еще не одного, а с овцой!» Я говорю, «А это разве не культурное мероприятие, дорогой товарищ, чтобы люди знали, каким манерам друг друга любить полагается? Ты погляди, сколько кругом мужей с женами разводится!» Смотрю, зачесался мой председатель, затылок чешет, шею, потом за ляжки принялся. «Одного, — говорит, — в толк не возьму. Почему именно ты в эту баранью историю ввязался? Можешь ты мне это объяснить?» «Обидно мне стало, товарищ председатель, что люди у нас любовное обхождение хуже понимают, чем скотина. И потому вовсе эта история не баранья, а самое, что ни на есть, человеческая». Призадумался председатель, думал, думал и, наконец, решился. «Так и быть, Организуем курсы, но только не в клубе. Лучше наверху, в кошаре. Выделим транспорт, доставим туда мужиков. Проведем под маркой какого-нибудь мероприятия. Ну, скажем, реконструкция овечьего стада. Или еще что-нибудь в этом роде. Может, просто реконструкция. Ну, смотри у меня. Чтоб никто ничего не пронюхал, а не то, если поднимут вопрос. Я тебя не видал и не слыхал. Ясно? Ясно, говорю. Действуй. Вот я теперь и действую. И одно только у меня сейчас желание засело в сердце, как заноза. Чтоб в один прекрасный день прошли б мимо моего дома все, какие есть мужики в нашем селе, и чтоб у каждого за ухом цветок красовался, как у Юмера. Тогда простятся мне мои прегрешения, и на сердце, наконец, полегчает. Колко нощ тесне спа, колко друми извървя, да се върна. Колко песни аз изпя, колко мъка и живя, да се върна. Моята хубава страна, майка, татко и жена, да прегърна. Там под родното небе чака моето дете да се върна. Моя страна, моя Балкария, моя любов, моя Балкария, моя тага, моя Балкария. При теб ме връща вечно любовта. Даже не иде по света, неизвестен да умра, ще се върна. Моята хубава страна, и тревата, и праста, да прегърна. Нека стана страх, че цвят, нека вятъра позна, ме прегърне. Нека родните поля да ме срещнат с песента, щом се върна. Моя страна, моя Балкария, моя любов, моя Балкария, моя тага, моя Балкария. При теб ме връща вечно любовта. Моя страна, моя Балкария, моя любов, моя Балкария. Моя страна, моя Болгария, моя прекрасна страна, ще се върна.